переговорной комнате. «Что она сделала?» — переспросил Костромин, натирая переносицу, словно лампу Аладдина. «Только чудо все равно не случилось». «Она включила ручное управление», — ответила Катенька. «Я же оставил Гадова своим заместителем. Он хоть что-то делает? Или опять целыми днями свои портреты по всему кабинету развешивает?» «Что-то делает», — с какой-то безнадегой вздохнула секретарь. «Если эта новость дойдет до начальства в течение суток, меня расстреляют из электрического стула. Катенька, слушайте мой приказ. Держите все в тайне столько, сколько сможете. С меня неделя оплачиваемого отпуска». «Сделаю, Павел Рефрижераторович». Положив трубку, Костромин машинально сунул руку в нагрудный карман комбинезона, но с досадой вспомнил, что уже 2 года как не носит с собой цианид.